79. Не делайте это в одиночку. Если вы дочитали до этого места и чувствуете себя немного перегруженным, не переживайте. Вам не нужно спасать планету в одиночестве. В интернете есть большое количество форумов и блогов для единомышленников, которые делятся подсказками, советами, адресами эко-магазинов и экологичными марками, рецептами и идеями. Увлекайте своими идеями семью и близких, соседей и коллег. Вместе всегда проще и интереснее.